Говори, Эдди из Нью-Йорка. Эдди не успевал сказать остальным, чтобы они приготовились ко всяким неожиданностям. Но, судя по их лицам, в этом не было необходимости. Эдди забыл о них и сосредоточился на Блейне. Что это такое? Под колесами? Но летает! Обдолбанный наркоман, как я уже говорил. Понятие хорошо тебе знакомое. Неодобрение или неприязнь? Да, похоже, голос пропитан и всем и другим. Ты так глуп или невнимателен, что этого не помнишь? Это же первая загадка, которую вы мне загадали. Да, подумал Эдди. И именно тогда мы упустили главное. Потому что хотели победить тебя какой-нибудь архитрудной загадкой из прошлого Роланда или книжки Джейка. Иначе состязание тогда бы и закончилось. Тебе она не понравилась. Не так ли, Блейн? Я нашел ее исключительно глупой, согласился Блейн. Может, потому-то ты и задал ее второй раз? Свой своего видит издалека, Эдди из Нью-Йорка. Не так ли? Улыбка осветила лицо Эдди, он ткнул пальцем в карту-схему. Пусть камни и трости переломают мне кости, но на ваши насмешки мне наплевать. Или, как говорили у нас в Нью-Йорке, можешь поносить меня по-всякому, но чтобы оттрахать твою мамашку, член у меня все равно встанет. Поторопись, прошептал Джейк. Если ты можешь что-то сделать, не теряй времени. Он не любит глупых вопросов. Гнул свое Эдди. Он не любит глупых игр. И мы это знали. Все написано в Чарли Чучу. И сколько глупостей ты сможешь проглотить? Черт, вот в какой книжке следовало искать ответ, вместо того, чтобы ставить на загадки. Да только мы этого не понимали. Эдди попытался вспомнить еще одну загадку из экзаменационного сочинения Джейка. Вспомнил. Озвучил. Блейн, когда дверь нельзя открыть? Вновь раздался цокающий звук. Впервые после того, как Сюзанна загадала Блейну загадку о каком-то развеселом хиппи. Пауза получилась короче, чем после загадки Сюзанны, с которой начиналось состязание. Но она была. Эдди это почувствовал. Когда она уже открыта? С обидой в голосе ответил Блейн. 13 минут и 5 секунд до прибытия в топику. Эдди из Нью-Йорка. Ты хочешь умереть с такими глупыми загадками на языке? Эдди сел, не спуская глаз с карты схемы. Его улыбка стала шире, хотя он и чувствовал, как по спине текут струйки пота. Хватит скулить, приятель! Если хочешь удостоиться чести размазать нас по округе, придется поиметь дело с несколькими загадками, которые, возможно, не полностью соответствуют твоим логическим стандартам. Ты не должен говорить со мной подобным образом. А если буду? Ты меня убьешь? Не смеши меня. Продолжим. Ты согласился играть. Вот и играй. Карта-схема блеснула розовым. Ты его злишь. Скорбно отметил маленький Блейн. Ты его очень злишь. Отвали, недоносок. Беззлобно бросил Эдди. А когда розовое свечение погасло и на карте-схеме вновь появилась зеленая точка, продолжил. Отгадывай, Блейн. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Такая загадка недостойна нашего состязания. Я отвечать не буду. Даже тембр. Его голос изменился. Теперь он говорил, как 14-летний подросток, у которого вот-вот сломается голос. Глаза Роланда яростно вспыхнули. Что ты сказал, Блейн? Правильно ли я тебя понял? Ты признаешь, что не знаешь ответа? Нет, разумеется, нет, но... Тогда отвечай, если можешь. Отвечай на загаданную тебе загадку. Это не загадка! Блейн разве что не плакал. Это шутка! Детская шутка для глупых детей! Отвечай, а не то я объявлю состязание законченным, а наш котет победителем. Роланд говорил тем же властным тоном, что Эдди впервые услышал в речном перекрестке. Ты должен ответить, потому что глупость, на которую ты ссылаешься, не есть нарушение правил, установленных нами по взаимной договоренности. Вновь что-то зацокало, на этот раз громче, так громко, что Эдди даже скривился, а Иш прижал ушки к спине. За звуками последовала пауза, долгая в 3 секунды. Разумеется, и... обиженно ответил Блейн. Еще одна фонетическая загадка. И не только союз, но и буква высокого слога, такая же, как А или Б. Мне противно отвечать на столь недостойную загадку. Эдди поднял правую руку. Потер указательный палец большой. Что сие означает, глупец? Это самая маленькая в мире скрипочка, играющая известную в узких кругах мелодию «А моему сердцу на тебя начхать», ответил Эдди. Джейк расхохотался. Извини меня за мой дешевый нью-йоркский юмор. Вернемся к состязанию. Почему лейтенанты полиции опоясываются ремнями? Лампы в салоне для баронов замигали. Что-то странное начало твориться со стенами. Они то приобретали, то теряли прозрачность. У Эдди, хоть и видел он все это лишь боковым зрением, закружилась голова. Блейн, отвечай. Отвечай, поддержал его Роланд. Отвечай, а не то я объявлю, что состязание окончено, и признаю тебя проигравшим. Что-то коснулось локтя Эдди. Он скосился вниз и увидел маленькую изящную руку Сюзанны. Взял ее в свою, пожал, улыбнулся. В надежде, что в улыбке будет больше уверенности, чем в его сердце. Дело шло к тому, что они выиграют состязание. Он в этом практически не сомневался. Но Эдди понятия не имел, как поведет себя Блейн, когда, если это произойдет. Чтобы не упали штаны? Голос Блейна креп, он повторил те же слова, но уже утвердительно. Чтобы не упали штаны. Загадка основана на утрированной простоте. Ответ правильный. Молодец, Блейн. Но не пытайся тянуть время. Не получится. Следующее. Я настаиваю на том, чтобы ты прекратил загадывать мне эти глупые... Тогда останови поезд. Оборвал его Эдди. Если ты так расстроился, немедленно останавливай поезд, и я перестану загадывать загадки. Нет. Как скажешь. Тогда продолжим. Почему женщина назвала своего сына седьмой размер? На этот раз зацокало так громко, что в барабанной перепонке Эдди словно впились острые иголки. Пауза продолжилась 5 секунд. Зеленая точка практически соприкоснулась с кружком, обозначающим на карте схемой топику. Затем последовал ответ. Это размер. Размер. Размер шляпы. Она вынула бумажку с его именем из шляпы. Правильный ответ на шутку-загадку, которую Эдди услышал в проулке за Дали или в каком-то другом месте, где собиралась их банда, дался Блейну нелегко. Видать, ему пришлось вывернуться наизнанку. Лампы в баронском салоне замигали еще сильнее, зажужжали. У Эдди создалось ощущение, что они вот-вот начнут лопаться одна за другой. Карта-схема окрасилась в розовый свет. Прекратите! Заверещал маленький Блейн пронзительным голосом персонажа одного из старых мультфильмов Warner Bros. Прекратите, вы же его убиваете! А что, по-твоему, он пытается сделать с нами, недоносок? Подумал Эдди. Он хотел было приложить Блейна загадкой, которую загадал, сидя у костра Джейк. Зеленая, весит 100 тонн, живет на дне морском, сопля Моби Дика, но передумал. Ему хотелось как можно дальше уйти от той логики, к которой привык Блейн. Выйти на недоступный компьютеру сюрреалистический уровень с тем, чтобы окончательно раздавить его. Окончательно и бесповоротно. Потому что какие бы человеческие эмоции не позволяли имитировать диполярные цепи, Блейн все равно оставался машиной. И следуя за Эдди в сумеречную зону, Блейн мог окончательно свихнуться. Почему люди идут к кровати, Блейн? Потому что... Боги тебя побери, потому что... Под ногами у них что-то заскрипело. Салон для баронов резко качнуло сначала вправо, потом влево. Сюзанна закричала. Джейка бросила ей на колени. Стрелок подхватил их обоих. Потому что кровать не идет к ним, боги тебя побери. 9 минут и 50 секунд. Сдавайся, Блейн. Великодушно предложил Эдди. Остановись, прежде чем я окончательно пережгу тебе мозги. Если не остановишься, так и будет. Мы оба это знаем. Нет. У меня же миллион этих хохмочек. Я их слышал всю жизнь. Они прилипли к моей памяти, как мухи прилипают к клейкой бумаге. Другие точно так же запоминают рецепты. Так что скажешь? Сдаешься? Нет. 9 минут и 30 секунд. Хорошо, Блейн. Ты сам на это напросился. Вот тебе одна из лучших. Зачем мертвый младенчик переходит дорогу? Поезд дернулся. Эдди так и не понял, каким чудом он удержался на рельсе, но удержался. Скрип под ногами стал громче. Теперь не только стены, но и пол и потолок то обретали, то теряли прозрачность. В какой-то момент они сидели в консервной банке, в следующей летели над простирающейся до горизонта серой равниной. А из динамиков рвался голос насмерть перепуганного ребенка. «Я знаю. Один момент, я знаю. Повторить процесс, задействовать все логические цепочки». «Отвечай», — потребовал Роланд. «Мне нужно время. Вы должны дать мне время». Тут же Блейн торжествующе завопил. «Временные ограничения на ответ не устанавливались, Роланд из Гелиада, ненавистный стрелок из прошлого, которому следовало остаться среди мертвых». «Не устанавливались», — согласился Роланд. «Но ты же не можешь убить нас, не разгадав загадку, Блейн. От топика совсем рядом. Отвечай!» Стены салона вновь исчезли, и Эдди увидел, как мимо пронеслись огромные высокие башни элеватора. Тех мгновений, что элеватор оставался в поле зрения, едва хватило, чтобы его идентифицировать. Вот когда он в полной мере оценил безумную скорость, с которой несся монопоезд. Наверное, быстрее самолета на добрые 300 миль в час. «Оставьте его в покое!» – простонал маленький Блейн. «Вы же его убиваете! Убиваете!» «Разве не этого он хотел?» – спросила Сюзанна голосом Дэтты Уокер. «Умереть? Так он сам говорил. Мы не против. Ты, парень, неплохой, маленький Блейн. Но даже такой гребаный мир, как этот, будет лучше без твоего большого брата. Мы только против того, чтобы он взял с собой и нас». «Последний шанс», – провозгласил Роланд. «Отвечай или забудь про гуся, Блейн». Вы, 16-33, все автономные, все эти годы. Луч, Платон, Пифагор, картезианская логика. Смогу я, сумею я. Братья Элма, Патриция, как один улыбка, циферблат. Тик-так, 11 часов, человек на луне и готов прыгнуть. Не останавливайся, не останавливайся, Маншар. А моя голова, Блейн, сумеет. Блейн, ответьте. Блейн уже вопил, как младенец, перескочил на какой-то другой язык и запел. Эдди решил, что поет Блейн по-французски. Слов он не знал, но когда включились барабаны, мелодию он узнал. Велкро Флай в исполнении Зизи Топ. Стекло, прикрывающее карту-схему, разлетелось. Мгновением позже сама карта-схема вылетела из гнезда, открыв поблескивающие лампочки и транзисторные платы, скрывающиеся за ней. Лампочки пульсировали в такт барабанам. Внезапно язык синего пламени вырвался из черного прямоугольника, который занимала карта-схема, мгновенно закоптив стену. Откуда-то спереди от каплеобразной морды Блейна донесся нарастающий скрежет. «Он переходит дорогу за трупом мамочки, уебок!» – закричал Эдди. Он направился к дымящей дыре. Сюзанна успела схватить его за рубашку, но Эдди словно этого не заметил. Шагал, как шагал. Похоже, напрочь забыв, где находится. Огонь битвы охватил Эдди, распалив своим праведным жаром. Взор его сверкал, синапсы раскалились, сердце пылало. Он держал Блейна на мушке, знал, что существо, стоящее за голосом, смертельно ранено, но продолжал нажимать на спусковой крючок. «Я стреляю умом. Какая разница между грузовиком с мячами для боулинга и грузовиком с дохлыми сурками?» Гремел Эдди. «Мячи для боулинга не разгрузить вилами!» Раздирающий душу вопль, полный злобы и смертной муки, вырвался из дыры, которую закрывала карта-схема. Вновь полыхнул синий огонь. Словно в носовой части салона электрический дракон разинул пасть и выдохнул. Джейк криком предупредил об опасности, но Эдди не нуждался в подсказках. Его рефлексы обострились до предела. Он нырнул, электрический разряд прошел над его правым плечом, только волосы встали дыбом. Эдди выхватил револьвер. Тяжелый револьвер 45-го калибра с рукояткой из сандалового дерева. Один из двух револьверов, которые Роланд вынес из руин Срединного мира. Он продолжал идти к переднему торцу салона и, естественно, продолжал говорить. Как сказал Роланд, Эдди на роду написано умереть, не закрывая рта. Так вот умер его друг Кадберт. Эдди мог назвать куда много более худших способов отойти в мир иной, и только один лучший. «Ну что, Блейн, пидор ебаный, раз уж разговор у нас пошел о загадках, что висит на стене и воняет?» часы с кукушкой. Знаешь почему? Нет? Что у нас такой козел? А как насчет этой? Что делать, если на тебя напала банда негров? Бросить им баскетбольный мяч! Он уже добрался до пульсирующего прямоугольника. Поднял револьвер Роланда, и салон для баронов наполнил грохот. Он всадил в дыру все 6 пуль, всякий раз сводя курок ладонью, как показывал им Роланд, твердо зная, что все делает правильно, что так и надо. И это и есть К, черт побери, гребаная К, только так ты ставишь точку, если зовешься стрелком. Он из племени Роланда, все так, его душа, возможно, обречена гореть в самом жарком костре ада, но, черт побери, он не согласился бы ни на что на другое, даже если бы ему предложили взамен весь героин Азии. «Я тебя ненавижу!» — выкрикнул Блейн детским голосом. От четкого произношения не осталось и следа, он словно набил рот кашей. «Я всегда тебя буду ненавидеть!» «Тебя тревожит не смерть, так?» — напирал Эдди. Лампочки в дыре начинали меркнуть. Вновь оттуда вылетел язык синего пламени, но Эдди пришлось лишь откинуть голову, чтобы избежать его. Слабенький был язычок, дохлый. Еще чуть-чуть, и Блейн умрет. Как умерли умершвленные им Лада и седые Лада. Ты не любишь проигрывать. Ненавижу. Слово трансформировалось в гул, гул в урчание. Стихло и оно. Эдди оглянулся. Роланд был рядом, поддерживая Сюзанну под круглую попку, как ребенка. Она бедрами обхватила его талию. Джейк по другую сторону стрелка, Иш у его ног. Из дыры, которую прикрывала карта схема, потянуло горелым. Запах этот не казался им неприятным. Эдди подумал, что так пахнут листья, которые сжигали в Нью-Йорке каждый октябрь. Черная дыра теперь походила на глазницу в черепе. Все лампочки в ней потухли. «Твой гусь спекся, Блейн», — подумал Эдди. «И индейка изжарилась. Счастливый гребаный день поминовения!»